Глава 30, в которой миледи Лионелла получает телеграмму, а Амалия — второй шанс. Глава дворцовой стражи Мафусаил Покатыла бежал по коридорам императорского дворца, размахивая длинной полоской белой бумаги. Во дворец только что пришла адресованная самой миледи Лионелле срочная депеша из деревеньки Белая Грива. Мафусаил до дрожи в коленках боялся эту женщину и хотел, чтобы послание доставил ей кто-нибудь из его людей, но у всех сразу нашлись важные дела. Пришлось отправиться самому. Торопливые шаги Мафусаила гулко отдавались под высокими сводами дворца. Стояла глубокая ночь, и в покоях императора было тихо. Все придворные давно спали и видели сны. Бодрствовали лишь охранники да повара в дворцовой кухне, которые уже готовили угощение для очередного бала. Лионелла Меруан из Селит тоже не спала. Мафусаил подозревал, что она вообще никогда не спит. В ее лаборатории на верхнем этаже главной башни постоянно горел свет. Даже ночью окна ярко светились в темноте. Миледи Лионелла никого не пускала туда, кроме своих преданных из Селитов. И Мафусаил Покатыла даже не представлял, чем она там занимается. Знал только, что чем-то ужасным. Наконец он добрался до последнего этажа и остановился перед дверями лаборатории, чтобы перевести дыхание. Изнутри доносился какой-то странный шелест и шум, словно работала паровая машина. Едва глава дворцовой стражи собрался постучать, двери сами распахнулись перед ним. Мафусаил испуганно замер. В дверях стояла миледи Лионелла. «Ну?» — хмуро произнесла она. «Чего явился? Я услышала твое пыхтение, как только ты вошел в мою башню». «Телеграмма, миледи!» — пролепетал Мафусаил. Лионелла молниеносным движением выхватила послание из его трясущейся руки, и двери тут же захлопнулись. Мафусаил Покатыла облегченно выдохнул. По крайней мере, сегодня все обошлось без угроз и оскорблений. Он развернулся, чтобы уйти, но дверь за его спиной вновь приоткрылась. «Откуда отправлено это послание, ты, ходячее недоразумение?» — спросила миледи Лионелла. «Из деревни Белая Грива», — пискнул Мафусаил. «Получено только...» — дверь снова захлопнулась. Лионелла Меруан из Селит быстро пробежала глазами по тексту телеграммы. Послание отправил Рашид Толедо. Они обнаружили девчонку в приюте некой Каптиль де Гранже и тут же упустили ее. «Черт!» Лионелла скомкала бумажку и швырнула ее в камин. «Ни на кого нельзя положиться», — холодно произнесла она. «Меня окружают одни олухи и никчемные болваны!» На дальней стене алхимической лаборатории висела большая карта империи. Миледи Лионелла приблизилась к ней и принялась внимательно ее изучать. Наконец она отыскала Белую Гриву, небольшую деревеньку, затерянную среди лесов. Лионелла напрягла память. В этой отдаленной местности исселиты не появлялись уже очень давно. Она мрачно усмехнулась. Что и говорить, помощники покойного короля Ипполита выбрали отличное место, чтобы спрятать от нее проклятого ребенка. Лионелла Меруан из Селит подошла к большому книжному шкафу из темного дерева и достала толстую книгу в черном кожаном переплете. Фолиант представлял собой реестр — список всех членов Ордена из Селитов, когда-либо проживавших в империи, и городов, в которых они обитали. Лионелла быстро нашла в оглавлении название «Белая Грива» и открыла книгу на указанной странице. В деревеньке Белая Грива когда-то жила Амалия Кэрит Эсселит. Она умерла почти полвека назад, однако для миледи Лионеллы это не являлось серьезной помехой. Она подошла к магическому шару, подвешенному на толстых цепях, сосредоточилась и назвала полное имя мертвой Эсселитки. «Амалия Кэрит Эсселит, явись передо мной, где бы ты ни находилась! Глава Ордена желает говорить с тобой!» Блестящая поверхность магического шара слегка затуманилась. Затем на ней проявился неясный силуэт. Таким бывает отражение на запотевшем зеркале. Через мгновение силуэт стал более отчетливым. Перед Лионеллой предстал призрак старухи Амалии Кэрит. «Опять 25!» — — раздраженно воскликнула мертвая ведьма. «Будет мне сегодня покой или нет?» «Амалия Кэрит исцелит?» — холодно осведомилась миледи Леонелла. Амалия испуганно всплеснула призрачными руками. «Повелительница!» — потрясенно сказала она. «Приношу свои искренние извинения. Я не сразу вас узнала!» «Тебя сегодня еще кто-то тревожил?» «Дети!» — воскликнула мертвая ведьма. «Мерзкие детишки! И среди них девчонка, на которую не действует наша магия, представляете? Я за всю свою жизнь не встречала подобного существа!» «Девчонка побывала в твоем подземелье?» Миледи Леонелла побледнела сильнее обычного. «Что такое творится в вашей занюханной деревеньке?» «Я не так много знаю, ведь мое подземелье находится далеко от деревни, но сегодня тут произошел изрядный всплеск магической активности», — торопливо сообщила Амалия. «Я ощущаю сильную вибрацию атмосферы. Кто-то сражался на рунных посохах». «Расскажи мне о девчонке», — попросила миледи Леонелла. «Ты сумела ее разглядеть? Кто такая? Что из себя представляет?» «Да ничего особенного в ней нет», — развела руками Амалия. «Но она сумела проникнуть в мое подземелье, это раз. Обошла все мои ловушки, это два. На нее не действует колдовство, это три. Я устроила здесь мощный магический заслон, а она его даже не заметила и разрушила мой морок, едва прикоснувшись к книге. Так легко, что даже обидно. Мне кажется, она настоящая разрушительница заклятий. И еще она утащила мою колдовскую книгу». «Так у нее теперь есть исцелицкая книга?» — удивилась Леонелла. «Плохие новости». «Она нагло унесла ее, и я даже не сумела ее остановить», — пожаловалась Амалия. «И мое золото, и мой обскурумный Оэлит!» Глаза миледи расширились. «Кто знает, каких бед она с ним натворит!» — продолжила мертвая ведьма. «Ты права», — задумчиво произнесла Леонелла. «Некоторые вещи не должны попадать в руки людей». «Повелительница», — с надеждой проговорила Амалия. «А может, вы вернете меня? Хоть ненадолго? Вам ведь это под силу. Уж я бы сумела вернуть украденное и хорошенько проучить эту тощую маленькую нахалку!» Леонелла Меруана Селит изумленно приподняла брови. «Ты просишь о воскрешении?» — спросила она. «Я засиделась в этих гнилых подземельях. Верните меня хоть на пару дней», — попросила ведьма Амалия. «Я вам пригожусь. Воскрешение мертвых из селитов требует больших затрат энергии». «Но я того стою. Расспросите обо мне хранительницу легенд нашего ордена. Вы еще так молоды и не помните меня. А она расскажет вам, какой сильной ведьмой я считалась в прошлом, сколько великих дел совершила». Леонелла Меруан Исселит задумалась. Сбежавшую девчонку, несомненно, следовало изловить. На Рашида Толеда и его людей она больше не надеялась. Этим троим требовался серьезный и надежный предводитель. Самой Леонелле покидать императорский дворец не хотелось. Всевелдор I в ее отсутствие мог натворить немало глупостей. Но кого-то и правда нужно было отправить в погоню за детьми. Так почему бы не Амалию Кэрит? «Я должна обсудить этот вопрос со старейшинами Ордена», — наконец сказала она мертвой ведьме. «Если они дадут свое согласие, мы вернем тебя. Возможно, ты действительно окажешься мне полезной». «Благодарю вас, повелительница!» — восторженно завопила Амалия. «Вы не пожалеете об этом. Ради вас и во благо Ордена Исселитов я готова в лепешку расшибиться». «Возвращайся пока к себе», — милостиво отпустила ее миледи Леонелла. «Я свяжусь с тобой, когда мы примем окончательное решение». Ведьма Амалия подобострастно поклонилась, и ее изображение медленно растеклось по гладкой поверхности зеркального шара. А миледи Леонелла повернулась к двум высоким узким зеркалам, висевшим на стене неподалеку от магической сферы. В каждом зеркале маячила чья-то тень. В одном высокая и стройная, в другом низкая, тощая, с короткими всклокоченными волосами. «Вы все слышали?» — осведомилась первый министр. Обе тени в ответ молча склонили головы.